гуру. Земные знакомства, контакты и связи уйдут и закончатся с жизнью земною, но духовно незримое останется и будет возрастать в своей силе, поддерживаемое огнем устремления. Насколько непрочны одни, настолько прочнее другие. Укреплять можно и эти, и те, но знать нужно, которые стоят, а которые нет. На примере падения любой политической фигуры можно видеть, сколь призрачны и неверны связи земные, и как быстро они рушатся. Но связи духовные длятся годами, сотнями лет, на протяжении многих жизней. Крепко себя привязав к иерархии света и посланцам ее, будем крепить эти связи непрестанно, зная, что прочее все не может служить самоцелью.